здесь, мы здесь, мы столпы дыма, языки костра. Мы здесь, мы здесь, мы здесь. Мы рядом, рядом, греем твои пальцы, и трещат поленья в объятиях наших. Больше нету ничего, горит костер.